Глава 4. Энд Райс. «Не гневи темного лекаря, ибо в этом случае сама природа ополчится против тебя», — продекламировала Анилаэль. «Теперь я понимаю, о чем говорила мама». «И это я еще только учусь. Не мог не сострить я. Уходим. Теперь враги 100 раз подумают, прежде чем приближаться к нам малой группой». «Зато они теперь знают о нашем примерном местоположении и будут загонять толпой», — буркнула себе под нос Ани. «В этом с ней сложно не согласиться. Выживший игрок обязательно доложит о стычке, и в этот район будут направлены все ближайшие отряды. Нам предстоит та еще гонка со смертью, но во всем нужно искать плюсы. Возможно, наше обнаружение отвлечет светлых от поиска резервного хранилища». То, что гиблые топи — это чрезвычайно сложная для передвижения местность, мы поняли еще во время высадки с корабля-амфибии, а когда добирались до резервного хранилища королевства, это лишь подтвердилось. Но чем дальше мы удалялись от берега, тем сложнее становилось. Плотность посадки леса с каждым километром все увеличивалась, и если обычные деревья выгорели полностью, то уничтоженные стальные исполины образовывали гигантские завалы, в хитросплетениях ветвей которых давно сформировались своя микросреда и пищевая цепочка. А запредельный магический фон, который до сих пор не пришел в норму, позволял мобам плодиться с огромной скоростью. Издалека такие нагромождения напоминали высотные здания прошлой эпохи Земли. По долгу службы наш отряд иногда выполнял задания в разрушенных демонами городах, и мне приходилось видеть остовы полуобвалившихся зданий, обильно поросших растительностью. Соваться внутрь такого микробиоциноза мне категорически не хотелось, но других вариантов у нас не было. Локация не зря называется «гиблые топи». Относительно быстро передвигаться можно только по торчащим из мутной вязкой жижи стволам и ветвям деревьев. Вот только такие удобные тропки контролируют опасные мутировавшие хищники. И чем больше мы удаляемся от океана смерти, тем выше становится уровень мобов. До следующего маркера на карте нам нужно преодолеть километров 20, а до бывшей столицы Вудстоуна и вовсе больше 200. По такой сложной местности не стоит и мечтать делать больше 10 километров за дневной переход. Про ночные прогулки по гиблым топям я вообще молчу, это чистое самоубийство. Единственное, что хоть немного сглаживает негатив от наложенного светлыми заклинания, это тот факт, что оно действует и на мобов. Подобраться к нам в скрытом режиме невозможно. Маскировка помогала слабо. То и дело нам приходилось вступать в краткосрочные схватки с сильными мобами, на которых не действовал изготовленный артефакт. Нужно сказать спасибо, что к драке не присоединялись другие твари, и нам худо-бедно удавалось справиться с агрессией мобов. Но я понимал, что мы оставляем след, пройти по которому опытному охотнику не составит труда. Но хищники — это всего лишь половина беды. Во время продвижения на нас нападали и магически измененные растения, и даже с таким навыком, как подчинение природы, я успевал среагировать на атаку далеко не всегда. В нас летели сотни ядовитых шипов, брызги концентрированной кислоты, облака газа, которые могли растворить незащищенную кожу за несколько секунд, что приведет, если не к смерти, то к долгоиграющим калечащим дебафам. Растения умудрялись выпускать по нам даже заклинания. Слабенькие, правда, но от этого не становящиеся менее неприятными. Несколько раз приходилось вытаскивать мрака практически с того света. Чаще всего Пэт двигался впереди нашей небольшой группы и вызывал агрессию флоры и фауны на себя. С его звериными инстинктами уйти от опасности было проще, а принадлежность к грозному виду химер отпугивала многих более мелких мобов. А вот модифицированное оружие показало себя с наилучшей стороны. Зачарованные тьмой лезвия клинков в совокупности с ослабляющими дебафами наносили серьезные раны даже заметно превосходящим по уровню противникам, а разрывные энергетические стрелы Ани были хорошими помощниками. Но я понимал, что рано или поздно мы можем нарваться на стаю высокоуровневых мобов, справиться с которой без потерь будет очень сложно, и с этим надо срочно что-то делать. Через 4 часа семя Мелорна израсходует одну жизнь. Предлагаю отдохнуть. Как только это случится, нам нужно будет срочно менять позицию». «Я уж думала, ты не предложишь», — облегченно произнесла Анилаэль и начала взглядом искать наиболее удобную для отдыха точку. «Я видел, что юная королева выбилась из сил и последние полчаса двигается и стреляет чуть ли не на автомате, но чтобы выбраться из этой ловушки, нам придется прыгнуть выше головы. А вообще она молодец. Уже не рухнула на землю, как раньше, отыскала более подходящую точку, расположенную рядом с переплетением ветвей, выставила купол тишины и завернулась в плащ, лишь дождавшись одобрительного кивка с моей стороны». Улыбнувшись одними уголками губ, обновил заклинание «Поиск жизни», подключился к ближайшему отростку вездесущей болотной лозы и настроил фильтр сигнализации. С каждым разом работать с растениями мне становится все проще, особенно с низкоуровневыми. Не представляю, какой мощью обладали темные лекари королевства Вудстоун, когда работали в симбиозе с сердцем леса. Теперь я понимаю, почему молодые эльфы, которые прикрывали меня от атак светлых, говорили с таким уважением. Аня прояснила этот момент. Темных лекарей было очень мало, но они обладали огромной силой, в разы превосходящей возможности обычных магов. Эта сила проявляла себя в основном в лесах темных эльфов и была малоэффективна в городах. Но уничтожить или даже просто застать врасплох умелого темного лекаря у себя дома было невозможно. Посмотрев на мигом засопевшую Ани и пристроившегося к ней мрака, еще раз улыбнулся и обреченно выдохнул. «Мне сон не светит. Слишком много всего нужно успеть сделать. Ладно, не привыкать, справлюсь. Прежде всего нужно доработать пугалку. Текущий вариант меня в корне не устраивает. Нет, изменять артефакт я не собираюсь. Разогнать с его помощью толпу равноуровневых противников можно, и это здорово. Но вот против превосходящего по силе противника он оказался крайне малоэффективен. И у меня появилась идея, как это исправить». Стандартный рецепт заготовки под артефакт для этого не подходит. Вместо рассеивания страха по площади, мне нужно постараться наоборот, усилить его в кристалле и предусмотреть механизм активации посредством узконаправленного луча. Да, таким способом можно будет воздействовать лишь на одного противника, но зато концентрированный страх должен вогнать в состояние неконтролируемой паники даже очень сильного противника, а в идеале и игрока. За основу взял кость молодого черного дракона 5-го уровня. Мне пришлось буквально с боем вырывать редкий ресурс у скелета завскладом. Дело в том, что они очень редки, а прижимистость свойственна, похоже, даже коптерщикам нежити. Мне удалось выбить у него всего одну, причем довольно небольшую кость. Там были и более высокоуровневые ресурсы, но навык создания предметов мне пока не позволяет с ними работать. Кость дракона идеально подойдет для того, чтобы сделать небольшой магический жезл. Он не будет представлять собой оружие в привычном для Аздара понимании. Наносить им урон не получится, но вот в качестве боевого артефакта сгодится. Главное не запороть крафт, кость у меня всего одна. Для начала обработал основу будущего артефакта концентрированной тьмой, что в разы повысило энергетический потенциал заготовки. Теперь она сможет принять больше рун без риска разрушиться. Ну а потом начал старательно выводить на ней рунические слова. Работа кропотливая, требующая полной концентрации. Я уже довольно сносно владею рунами 4-й ступени, поэтому риск ошибки минимален. Где бы еще раздобыть артефакт, останавливающий время, чтобы была возможность спокойно прокачать все навыки? Кость дракона очень трудно поддавалась воздействию. Приходилось осторожно, буквально по миллиметру выжигать на ней каждую руну, а в местах сочленений устанавливать небольшие кристаллики-стабилизаторы, заполненные концентрированной тьмой, уравновешивающие разнонаправленную энергию рун. В результате внутри кости искусственно создается большое магическое давление, фокус которого направлен на основной кристалл артефакта, в котором содержится нужный мне эффект. По моей задумке, темная энергия будет проходить сквозь кристалл с огромной скоростью, заряжаться пропитывающими его эманациями страха и распространять этот эффект на наших врагов. Название: пугач. Класс: редкий, масштабируемый. Артефакт: уровень 4. Прочность: 500 из 500. Свойство. Накладывает на выбранную единичную цель проклятие панический ужас. Проклятие заставляет любую цель в максимально возможном темпе бежать в произвольном направлении. Шанс срабатывания проклятия плюс 10 к уровню владельца 100%, плюс 20 к уровню владельца 90%, плюс 30 к уровню владельца 80%. Длительность действия проклятия плюс 10 к уровню владельца 100 секунд, плюс 20 к уровню владельца 90 секунд, плюс 30 к уровню владельца 80 секунд. Внимание! Шанс срабатывания и время действия могут уменьшаться в зависимости от степени ментальной защиты цели. Количество зарядов – 5 из 5. Активация – 3000 единиц темной энергии на заряд. Перезарядка – 30 минут на заряд. Требования. Фракция темных, магический класс, навык магия тьмы 5. Цена продажи – 2000 золотых асов. Вот что может получиться, когда мне дадут спокойно поработать. Артефакт вышел просто изумительный. Да, расход темной энергии большой, но и каков эффект? Как же приятно работать с качественными ингредиентами, глаз радуется. Артефактный жезл получился весьма эффектным. На фоне молочной белой кости дракона горят фиолетовые руны, на сочленениях которых пульсируют тьмой небольшие кристаллики. А в навершие установлен антрацитово-черный ограненный кристалл правильной ромбовидной формы. Руки так и чешутся опробовать новую игрушку, но придется потерпеть. У Ани еще есть пара часов для сна, и лучше дать ей восстановиться. Артефакт занял последний свободный слот, который появился совсем недавно, когда профессия артефактора тьмы перешагнула на 4-й уровень, и произошло непредвиденное. Система сообщила, что есть возможность переключить активацию проклятия на мой обновленный посох. То есть мне не нужно будет доставать его и направлять на цель, что существенно сэкономит время. Вообще стоит все же прокачать познание сути. Обо всех всплывающих незадокументированных особенностях, скорее всего, можно узнать заранее. Просто текущий уровень умения не позволяет это сделать. Прав был хоббит-торговец редкостями. Без полной справки о предмете можно не понять, что именно попало в руки, и совершить серьезную ошибку. Следующий важный вопрос – это создание походной аптечки, ну или целительного артефакта, если пользоваться терминологией магического мира. Как это ни прискорбно, но я до сих пор не озаботился этим важным вопросом, хотя как земная профессия, так и класс персонажа на Аздаре обязывали сделать это уже давно. На эту простую, казалось бы, мысль меня натолкнули недавние события. А если конкретно? Триггером для этого послужил мрак, который чуть было не отправился на точку возрождения из-за моей оплошности. Все же я еще не до конца осознал, что нахожусь в магическом мире, и для оказания медицинской помощи тут не обязательно находиться рядом с пациентом. Проблема заключалась в том, что у Пэта всего один слот под артефакты, и следующий появится лишь на 100-м уровне. Слот занят накопителем темной энергии, но теперь мраку придется обойтись меньшим объемом, так как выживаемость сейчас выходит на первый план. Без работающего круга возрождения вернуть Пэта невозможно. За основу взял заклинание «Подпитка тьмой». Текущая конвертация темной энергии один к одному мне подходит идеально, а убрать пунктик, что шкала жизни объекта будет восстанавливаться в течение 60 секунд, думаю, я смогу. Все оказалось не так просто, как я рассчитывал. Заготовка никак не хотела удерживать внутри себя структуру заклинания. Пришлось модифицировать кристалл и усиливать его стабилизирующими рунами, только так магическое плетение имело шанс не разрушить заготовку. Но и этого оказалось мало. Я попал в ловушку дилетанта и пытался запихнуть заклинание 5-го уровня в артефакт, когда уровень профессии всего 4-й. Нет, это в принципе реально, но требует на порядок больше сил и изобретательности. В итоге работа меня настолько увлекла, что я чуть было не проворонил момент выброса силы семени Меллорна, но своего все же добился. Пришлось изготовить сложную оправу из сплава редких металлов, которая повысила стабильность ограненного кристалла заготовки. Активацию целительного эффекта настроил на автоматическое срабатывание и привязал к шкале жизни. Как только количество ХП опустится ниже 20%, то артефакт выплеснет свой потенциал и не даст отправиться на перерождение, после чего уйдет на часовой кулдаун. Я посчитал, что оптимально будет поступить именно так. Не всегда есть возможность, скажем так, ручной активации. Враг может оглушить или наложить еще какой-то долгоиграющий дебаф, а автоматическая активация поможет продержаться до прихода помощи. «Аня, готовность 20 минут», — растолкал я королеву, не отвлекаясь от крафта третьей аптечки последнего шанса, как я назвал свое изделие. «Почему ты не разбудил меня раньше?» — насупилась юная королева. «Тебе тоже нужен отдых?» «Мне не привыкать», — еле заметно улыбнулся я и закончил выводить последнюю руну. «Лови подарок». Девушка ловко поймала небольшой кристалл в серебристой оправе, внутри которого пульсировала тьма. А я получил уведомление, что профессия артефактора тьмы перешла на 5-й уровень, а мне в копилку прилетело плюс 5 свободных очков обучения и плюс 10 к характеристикам. Все же, когда прыгаешь выше головы, развитие идет намного быстрее. «Плюс 4000 очков жизни?» — не поверила глазам Анилаэль. «Именно. Причем артефакт сработает даже в том случае, если противник нанесет смертельный удар. Получилось затратно в плане темной энергии, но оно того стоит. Теперь убить нас с одного удара не сможет никто». «Это превосходно, Оникс!» — заметно повеселела девушка. Семя Меллорна начало испускать интенсивное свечение, когда цифры таймера начали отсчитывать последнюю минуту. Причем я специально не доставал его из инвентаря, но для уникального растения это не было проблемой. Вне зависимости от моего желания, оно проявилось в пространстве и начало разгораться, словно второе солнце, чтобы через положенное время взорваться мощным импульсом темной энергии, которая кольцеобразно рванула во все стороны с немыслимой скоростью. Виртуальная карта призывно замигала и сама собой раскрылась перед глазами, а я удивленно присвистнул. По мере продвижения энергетической волны на карте подсвечивались тысячи отметок живых существ. Они окрашивались в разные цвета в зависимости от степени опасности. За считанные секунды вся территория гиблых топий и весьма обширный кусок прилегающей территории отобразились столь детально, что такой работе позавидует даже самый прокачанный картограф. Изо рта вырвался мат. Я воочию увидел, сколько отметок вражеских игроков и НПС отобразилось на моей обновленной карте. Гиблые топи были окружены со всех сторон, и с каждой минутой кольцо медленно, но неотвратимо сужалось. Если бы не сложности, связанные с труднопроходимой местностью и запредельным количеством высокоуровневых монстров, то даже несмотря на повышенный магический фон и наличие аномалий, светлые, подгоняемые фанатичными членами Ордена Огнеликих, были бы уже здесь. Сканирующая волна долетела и до 54-й стальной крепости, внутри которой обнаружилось с десяток дружественных отметок и две ярко-красные точки. Значит, светлые игроки все еще заблокированы, и только этот факт помог союзникам скрыться от прочесывающих местность врагов, засечь их присутствие внутри уничтоженной, но непобежденной крепости члены Ордена Огнеликих не смогли. Сейчас основная цепочка врагов ушла вглубь гиблых топий, но в окрестностях все равно шастает слишком много светляков, желающих подобрать крошки, оставленные после ухода основной армии. Как мы будем прорываться через столь плотное кольцо врагов, я не имею ни малейшего понятия. А если семя Меллорна каждые сутки будет исправно выдавать врагам наше местоположение, то задача вообще становится нереализуемой. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. В такой непредсказуемой локации ситуация может измениться в любую минуту. Точки на карте начали гаснуть, а вместе с ними пропало ощущение постороннего присутствия, что я почувствовал практически сразу после выплеска силы. Ох, чувствую, что если бы не астральная защита разума, которую я приобрел на острове смерти, врагам удалось бы выведать множество моих секретов. Семя выступило в качестве ретранслятора, который использовал мой разум в качестве отправной точки. И к этому ретранслятору подключились все, кто попал в радиус действия. Я понял это не сразу, но каждое живое существо на огромной территории, благодаря импульсу жизни семени великого Меллорна, коснулось моего сознания, и, как и я, получила определенную порцию информации. Светлые, скорее всего, просто узнали о моем текущем местоположении, а маги постарались воспользоваться моментом и влезть ко мне в голову. Союзники поняли, что я не бросил их, что я рядом и продолжаю путь. Ну а мобы... На вашу группу наложен положительный эффект «Друг темных». Ни одно темное существо не атакует вас первым. Длительность эффекта — 1 час. «Система сделала нам царский подарок! Делай, как я!» Уже на бегу крикнул я растерявшейся Ани. Надо признаться, нежданный баф случился весьма своевременно. Ближайшие к нам вражеские отметки подсветились меньше, чем в километре, и было их достаточно много. Новостью, что расстояние до врагов сократилось до неприличия, для меня не было. В составе той группы двигался лидер ловцов с подсаженным темным попутчиком. Но вот количество врагов неприятно удивило. Застать светлых врасплох больше не получится, поэтому лучше удалиться на как можно большую дистанцию. Тем более система создала для этого все условия. Во всем должен быть баланс. Благодаря отрисованной системой карте и полному игнорированию нашего присутствия со стороны местной флоры и фауны, за час удалось преодолеть рекордные 5 километров. Да за весь дневной переход мы прошли всего 10, так что результатом я был доволен. Отрыв от преследователей перед наступлением ночи у нас теперь солидный. Окончание бафа совпало с отключением читерской карты местности. Она постепенно гасла вместе с отметками живых существ. До маркера на карте осталось совсем немного. Предлагаю прорваться туда. Остановившись, чтобы дать Ане перевести дух после сумасшедшего бега, предложил я. «Поддерживаю», — хватая ртом воздух, ответила запыхавшаяся королева. «Сумерки. Идеальное время для движения по гиблым топям. Дневные хищники уже ушли в свои норы, а ночные еще не вышли на охоту». «Откуда такие познания?» — удивился я. «Мама рассказывала. Одно время ей приходилось скрываться от светлых на окраине этой локации». «Отдышалась? Готова продолжать?» И в самом деле, поиск жизни не подсвечивает в ближайшей округе ни одного моба. И самое паршивое, что купол тишины еще на откате. Как-то я упустил этот момент. «Как ты это делаешь?» Мне кажется, с обидой спросила Ани. «Вроде бежали вместе, а ты даже не сбил дыхание». «Годы тренировок», — скрыв легкую улыбку, ответил я. «Дело это не хитрое. Главное — дышать правильно. Я тебя научу». «Думала, я просто так заставлял тебя устраивать пробежки? Рассчитывала, что ты сама догадаешься проанализировать мои движения. Без подсказок система награждает лучше». Аня опустила глаза, по всей видимости, эта мысль не приходила ей в голову. «Я буду более внимательна», — пообещала она и посмотрела преданным взглядом. От ее взгляда побитого щенка вновь захотелось прижать ее к себе, но я не поддался сиюминутному порыву. Я уже решил, что не дам ей ложной надежды, а если Стартов что-то решил, то он делает, как бы трудно это ни было. Она все же еще совсем девчонка, пусть иногда и ведет себя как взрослая. «Договорились?» — улыбнувшись и шутливо щелкнув Ане по носу, ответил я. «А теперь нам стоит поторопиться, пока на охоту не вышел действительно опасный зверь». Оставшиеся километры до нужной точки были нервными, но, как и сказала Аня, за полчаса нам не встретился ни один монстр, а определить, куда именно привел нас маркер, не составило особого труда. Аня мгновенно поняла, где мы оказались, сориентировавшись по рассказам мамы. «Оникс, это один из запасных входов в подземный город темных эльфов Эндрайс. Мама говорила, что он был уничтожен или полностью, или частично. Об этом скрытом ото всех городе ходило множество легенд. Портал пропускал внутрь лишь темных эльфов». «Как ты поняла, что это вход в Эндрайс? Есть шанс, что он уцелел хотя бы частично?» «Я истинная Эль», — улыбнулась Ани. «Магия портала пробудилась при моем приближении. Да и я заметила специальный ориентир, о котором говорила мама. Видишь, вон то поваленное древо», — начала пояснять Аня, когда наткнулась на мой непонимающий взгляд. «Ничего не смущает?» «Кора немного темнее, чем обычно», — пожав плечами, ответил я. «Именно!» — обрадовалась моей наблюдательности девчонка. «Это и есть ориентир. Определить, что цвет коры этой разновидности железного древа на полтона отличается от всех остальных — может только темный эльф». «Понял. Давай поторапливаться. У нас появилась компания. Мрак, ищи магическое плетение», — приказал я и рванул к древу. Сзади раздалось недовольное шипение, и тройка химер помчалась за нами. Сородичи мрака двигались очень быстро, так что пришлось припугнуть самого прыткого. Вожак этой небольшой стаи испуганно пискнул и умчался в неизвестном направлении, чем вызвал неподдельное изумление у других химер, отчего те даже остановились и непонимающе уставились друг на друга, что дало нам шанс беспрепятственно добраться до поваленного ствола. «Что мы ищем?» — уточнил я у Ани. «Мне нужно дать четкий мыслеобраз мраку». «Портальное плетение скрыто под корой древа. Оно не должно было пострадать», — торопливо начала объяснять Ани. «Мама говорила, что на нужном участке узор коры должен не соответствовать общему рисунку. Понять это сможет лишь темный эльф. Мрак в этом нам не помощник». «Действуй, я прикрою. Мрак, ко мне!» Химеры пришли в себя и вновь бросились в атаку. 125-й и 130-й уровни, боюсь, не осилим. Придется тратить еще два заряда артефакта. Неожиданно оба охотника резко остановились, шумом втянули ноздрями воздух и бросились обратно. «Ани, давай быстрее!» — крикнул я девушке, предчувствуя неладное. Интуиция меня не обманула. Вода метрах в 20 от нас запузырилась, и уже через несколько секунд друг за другом показались 8 змеиных голов. «Болотная гидра. Уровень 264. Жизнь 10 миллионов. Урон 6-7 тысяч. Активные навыки 3. «Оникс, сюда!» — послышался крик Ани, и я рванул в ту сторону, мне кажется, с не меньшей скоростью, чем химеры несколькими секундами ранее. По округе пронесся омерзительный, разрывающий барабанные перепонки свист, и по телу прошла волна вибрации, а система сообщила неприятную новость. «Вы оглушены. Длительность негативного эффекта — 10 минут». «Мрак, выручай», — отправил я мыслеобраз другу. «Без Пэта найти Ани будет непросто, а сейчас дорога каждая секунда. Я буквально чувствовал, как гидра несется за мной, невзирая на довольно внушительные габариты тела». Испуганное лицо Анилаэль возникло неожиданно. Она держала одну руку на коре дерева, где горела фиолетовым огнем сложная магическая формула, а вторую тянула ко мне. Девушка что-то кричала, но из-за дебафа я не мог ее слышать, но догадаться о содержимом ее слов было нетрудно. Как только наши руки сомкнулись, я почувствовал знакомое и не очень приятное ощущение магического перемещения, в последнюю секунду успев отдать приказ мраку вернуться в амулет. «Добро пожаловать в инстанс, проклятый город Эндрайс. Уровень инстанса 60-150. Внимание! На вас наложено проклятие «Оковы души». Вы не можете покинуть локацию, пока не уничтожите источник проклятия».